Вы даже не понимаете, с кем говорите. Вы думаете, что говорите со своим мужем Виктором, как его, Запальцевым, а я Неделин Сергей Алексеевич. Понимаете, я сейчас все объясню. На меня уже не действует твой юмор, Витя. — Ладно, — сказал Неделин, жалея женщину. — Не беспокойся, я скоро вернусь. И поцеловал ее в щеку, как поцеловал бы свою жену при расставании. Правда, ему никогда не приходилось уезжать одному. То есть не было случая целовать при расставании, но, представляя иногда, что он куда-то едет, куда-то очень далеко по важному делу, он всегда видел, что стоит у двери с чемоданом и целует жену в щеку. Женщина отпрянула, схватилась за щеку, будто он ее ударил. — Гад! — сказала она. — Так ты еще никогда не шутил. Ну, достал, достал, больно сделал. Будь доволен, скотина. И ушла. Так и держась рукой за щеку. Глава 9. Он прибыл на юг молодым, упругим, хорошо одетым, готовым ко всему. Он заранее подумал о том, что скажет тем, кто его рано или поздно поймает. Я ничего не помню, я переселился и с тех пор ничего не помню. Я не понимаю, где нахожусь, что делаю, зачем делаю, ничего не понимаю. Шальная странная мысль вдруг пришла ему в голову, когда он стоял на площади перед аэропортом и высматривал такси до Сочи. Ему хотелось вдруг посреди площади, среди машин и людей взять и помочиться на глазах у всех. А почему нет? Ну, пусть его заберет милиция. Он заплатит штраф, вот и все. Почему нет? Сделай, сделай. Очень ведь хочется, — уговаривал себя Неделин. И чудилось, что кто-то отвечает неудобно. Неудобно штаны через голову надевать, — вспомнил Неделин детскую присказку. И еще одну. Неудобно на потолке спать. Одеяло падает. Ну? И нетвердо переставляя ноги, вышел на середину площади. Там... Не глядя на то, что делает, он исполнил свой замысел. И по мере исполнения плечи расправлялись, насколько это было возможно в таком положении. Глаза наблюдали почти спокойно. Он ждал скандала. Но ничего не было. Да, многие увидели его действия, но если были близко, отводили глаза, а если далеко, глазели... Сами невидимые в людях, молча. Видимо, было что-то в лице и позе Неделина, разительно убеждающее в необходимости совершаемого поступка, поэтому никто и не усомнился. Лишь девочка лет 5 запищала: «Мама, смотри, дядя писает!» А мама ответила: «Значит, он хочет. А ты не хочешь?» Не получилось ни фурора, ни скандала. Зато возле лужи, аккуратно ее обогнув, остановилась машина, и веселый водитель спросил: «Куда едем?» «На!» — грубо ответил Неделин. «Значит, по пути!» — откликнулся водитель, скаля зубы, и, не спрашивая больше ни о чем, взял чемодан Неделина, поставил в багажник, а самому Неделину пригласительно распахнул дверь. «Прошу!» «Итак...» Аналитично, — подумал Неделин, — мне предлагают уже роль гуляки-отпускника, какого-нибудь шахтера-заполярника, который горбился целый год ради отпуска на юге, человека с девизом «один раз живем, и то летом». Это подойдет. — Что новенького в Сочах? — спросил он таксиста. — А, все то же, смотря по запросам. Море, солнце, вино, бабы. Куда едем? — В гостиницу. — Значит, не по путевке. — В какую гостиницу? — А в любую. Меня везде поселят. Таксист глянул уважительно, но недоверчиво. — И туда, где иностранцы? — Обойдусь без иностранцев, — сбавил Неделин. — Может, в частный сектор? — предложил таксист. — Хоть к моей тетке? — В гостиницу, — приказал Неделин. Ему хотелось комфорта и уюта. Все ведь просто. Он об этом в газете читал. Даешь взятку администраторше, то есть, к примеру, четвертную в паспорте, и никаких проблем. —